Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Алексей Вечный. Путь темных владык. Ситх. Пролог. Огромная песчаная буря бушевала среди древних руин. Чудовищные волны песка гигантским тараном раз за разом пробовали на прочность крепкие стены старых гробниц. И раз за разом бессильно откатывались назад, чтобы, набравшись сил, вновь обрушить на них свою мощь. И даже укрепленный могучей силой камень потихоньку трескался и разрушался, уступая обезумевшей стихии. А вся немногочисленная жизнь, обитающая в пустыне, в ужасе попряталась по разным норам и щелям, хотя и понимая, что даже это ее не спасет. В царящем кошмаре не могло выжить ничто живое. Но, словно в насмешку, опровергая этот непреложный закон темной пустыни, сквозь бурю медленно брел молодой человек лет 25 в одних только изодранных штанах до колен. Грудь его пересекали два огромных шрама, ноги проваливались в песок почти до колен, но в глазах его полыхала безудержная ярость, а на лице, словно навечно, поселился предвкушающий оскал. И вся чудовищная сила стихии была бессильна перед его силой. Песок не мог даже коснуться тела. Каждый раз, с бессильным воем, огибая его и закручиваясь вокруг практически черным вихрем. Дойдя до одной из гробниц, мужчина некоторое время неподвижно стоял, изучающе глядя на нее и словно к чему-то прислушиваясь. То, что через бурю невозможно ничего не рассмотреть, ни тем более услышать, его, похоже, нисколько не смущало. Прошипев что-то сквозь зубы, он вытянул руку, и с нее ударила волна странных искажений, буквально распоровших бурю, заставив ее будто в страхе отпрянуть в стороны. Одна из стен гробницы, при столкновении с этой волной, просто взорвалась, открыв скрытый за ней проход. Удовлетворенно хмыкнув, мужчина не спеша вошел в туннель. Глава 1. Темная сторона. Изучая очередной схрон и предвкушая обретение сокрытых в нем знаний или артефактов, Алексей невольно вспомнил то время, когда он еще только появился в этом мире. Очнувшись голым в бескрайней пустыне, где под палящим солнцем кожа практически сразу начала покрываться кровавыми волдырями, а потом и вовсе расползаться, он сразу подумал, что попал в ад. Увы, но в прошлой жизни он был весьма далек от праведника. Алексей Змеев-миллиардер, держащий под контролем множество мафиозных группировок, своих профессиональных убийц, прикормленных политиков, чиновников, ФСБшников, ЦРУшников и так далее. Никогда не чурался грязной игры, подставлял, пытал, шантажировал, а зачастую и просто закапывал своих конкурентов, торговал оружием. Даже провоцировал многие военные конфликты между странами, которые в конечном итоге могли принести ему большую выгоду. Уже под конец жизни планировал устроить очередной мировой финансовый кризис, но, к сожалению, не успел, тихо и мирно скончавшись в возрасте 89 лет. И теперь, практически заживо сгорая в неизвестной пустыне, Алексей упорно не хотел снова умирать. Пускай это и ад, а боль, терзающее тело, нестерпимо, но он просто не мог снова позволить своему сознанию угаснуть и провалиться во тьму. Он хотел жить, жить. И тогда к нему пришло ощущение какого-то невообразимого могущества, энергии, силы, наполняющей все его тело. И он чувствовал, что эта сила ему полностью подконтрольна и даже словно нашептывает использовать ее. И змей, не колеблясь, вложил всю ее в одно только желание – выжить. Неизвестно, сколько времени он провалялся, приходя в себя, но когда смог, наконец, подняться, солнце уже не доставляло проблем, а ужасные ожоги хоть и не зажили полностью, но больше не кровоточили, и даже боль от них была вполне терпимой. Все тело наполняло легкость и мощь. Не хотелось ни есть, ни пить. А эта удивительная энергия, текущая по жилам, пьянила, заставляла чувствовать себя всемогущим. Казалось, стоит только пожелать, и весь мир склонится, изменится по одному только слову. Стали возникать мысли, что было бы, будь такая сила у него раньше, еще на земле. Картинки, как миллиарды людишек склоняются перед новым богом, как враги корчатся в страшных муках, внезапно уровень этой странной энергии подскочил еще больше, как сразу увеличилась и эйфория. Хотелось крушить, убивать, воплотить свои мечты, заставить врагов страдать. Змей, рассмеявшись, резким волевым усилием взял себя в руки. Все становилось ясно. Сейчас, Когда он взял под контроль свои эмоции, откуда-то словно пришел еле различимый отголосок обиды, а уровень энергии сильно уменьшился. Тут же начали вспоминаться старые враги, поражения, как будто нечто настойчиво подталкивало его разозлиться. Хмыкнув, Алексей позволил вновь вспыхнуть в душе ярости и злобе. Уровень неизвестной энергии сразу снова подскочил, наполняя все тело ощущением небывалой мощи и эйфории. После нескольких часов экспериментов последние сомнения исчезли. Чем бы ни являлась эта неизвестная энергия, но она явно была живой и питалась сильными эмоциями, в основном негативными. Возможно, это что-то вроде симбионта, непонятно как попавшего в его тело. Или скорее Алексей попал в чье-то тело, так как было ясно видно, что оно принадлежит сопляку, лет 15. Правда, существовала вероятность, что это он сам просто омолодился. Однако, бывшего мафиози такие мелочи сейчас абсолютно не волновали. Главное, он жив, а с остальным можно будет разобраться и позже. Также, за те несколько дней, что змей непрерывно шел вперед, за неимением лучшей альтернативы в пустыне до горизонта, выяснилось, что той абсолютной мощи, которая постоянно ощущается, симбиан все же не дает. Пока удалось выявить только несколько его особенностей. Во-первых, он укреплял и усиливал физические параметры тела, увеличивал скорость его восстановления и пока избавлял от чувства голода и жажды. Последнее являлось самым непонятным и опасным фактором, так как неясно, питает ли он каким-то образом организм или только отключает эти чувства. Если питает, то откуда берет ресурсы, а если нет, то Алексей понимал, что по идее уже давно должен был помереть без воды. Еще существовала опасность просто загнать свое тело, несмотря на все способности к укреплению и восстановлению, так как усталость по-прежнему абсолютно не ощущалась. Но останавливаться и тратить время на отдых в пустыне, когда даже не чувствуешь от этого эффекта, змей все-таки посчитал излишним. И поэтому, не останавливаясь, шел вперед и днем, и ночью, надеясь, что симбионт действительно как-то питает организм, а не отключает лишние ощущения. И во-вторых, появилась интересная способность к телекинезу. Проявилась она, когда змей заметил в десятки метров от себя непонятно откуда взявшийся в бескрайней пустыне булыжник и неосознанно пожелал взять его в руку. Теперь этот камень, размером с кирпич, быстро вращался по орбите вокруг идущего Алексея. Для этого фокуса достаточно было хотя бы минимально на нем концентрироваться, а проще говоря, про него не забывать. Постепенно удалось отточить способность до того, что камень начинал летать с такой скоростью, что даже исчезал из вида, превращаясь в размытую полосу. Что еще интересно, через какое-то время камень стал ощущаться даже с закрытыми глазами, и можно было за ним больше не следить. Видимо, длительное воздействие на предмет этой симбиотической энергии оставляет на нем своего рода отпечаток, и он начинает слегка фонить. Но вот, еще спустя 5 дней, впервые появились чувства жажды и легкого голода. И, когда еще через пару дней жажда стала совсем невыносимой, а Алексей уже отчаялся найти что-либо в этой пустыне, проявилась очередная способность. Внезапно, змей ощутил, как где-то вдалеке пульсирует комок жизни. А стоило на нем сосредоточиться, как в сознании сразу возник нечеткий образ какой-то большой зубастой ящерицы, примерное расстояние до нее и предчувствие исходящей опасности. Но понимая, что это единственный шанс на жизнь, Алексей немедля, на максимальной скорости, двинулся к цели. Ящерица оказалась на деле огромным гибридом крокодила, динозавра и фиг знает кого. 2 с лишним метра в высоту и, наверное, 10 метров в длину, огромная пасть, костяные пластины брони по бокам, рога на башке и толстая шкура песочного окраса. Но, голод не тетка, как говорится. Как-то почуяв подбирающегося к нему со спины Алексея, ящер стремительно развернулся, и с огромной, для такой туши, скоростью кинулся в атаку, но тут же получил мощнейший удар в висок разогнанным с помощью телекинеза камнем и с ревом пролетел мимо, поднимая тучу песка. Не теряя времени, змей попытался воздействовать на ошеломленного противника своей силой и раздавить ему мозг или хотя бы выдавить глаза, но, ничего не произошло. Вообще, не ожидая такого предательства от своей силы, Алексей едва не пропустил удар хвоста очухавшегося монстра. С трудом увернувшись и отделавшись только 2 кровавыми полосами через грудь от длинных хвостовых шипов, он разорвал дистанцию. Вдруг змей с удивлением заметил, что ящера окутывает легкая, еле различимая красноватая дымка. В ней чувствовалось что-то родственное той силе, что он ощущал в себе. Все встало на свои места. Значит, монстр защитился от направленного на него воздействия такой же способностью, только создав нечто вроде щита. Но булыжник этот щит не остановил, а значит, либо он не может остановить материальный предмет, либо его включили уже потом. Уклонившись от внезапно прыгнувшего ящера и пропустив над собой последовавший за этим удар хвостом, Алексей настроился на свой камень и усилием воли снова направил его в голову монстру. В этот раз удар задел его лишь вскользь, но змей, стараясь держать дистанцию и продолжая с трудом уклоняться от окончательно обезумевшего монстра, раз за разом обрушивал камень на его голову. И вот, наконец, движения ящера замедлились, и он окончательно остановился, а затем тяжело рухнул на бок. Несмотря на разбитую голову, монстр был еще жив, но поле вокруг его тела уже исчезло. Не подходя близко, змей снова направил на него свою силу, пытаясь нащупать и раздавить сердце. И сразу понял, что чувствует внутри его тела не только внутренние органы, но и пульсирующую энергию. Это была не та сила, которой монстр защищал себя. Новый вид энергии распределялся по всему организму и будто выделялся каждой клеткой. Решив провести маленький эксперимент, Алексей попробовал воздействовать на эту энергию, и неожиданно все получилось. От уши ящера протянулась тонкая красная молния, но, вместо рассеивания в атмосфере, она внезапно ударила в змея и стала быстро впитываться в его тело. И мгновенно отступили голод и жажда, исчезла небольшая усталость от боя, раны на груди стали стремительно зарастать, вскоре превратившись лишь в два больших шрама, а уровень симбиотической энергии вырос многократно. Про чувство эйфории можно и не говорить. Алексей задумчиво посмотрел на быстро остывающий труп ящера. Как только откачиваемой энергии в нем стало меньше четверти от общего количества, он сразу умер. Теперь встал простой вопрос, есть или не есть. С одной стороны голода и жажды нет, а с другой, неужели откачанная энергия могла восполнить все потребности организма в воде, витаминах, белках, жирах, углеводах? Все-таки интересно, что же это за мир? Немного подумав, змей осторожно попробовал крови ящера и теперь яростно отплевывался. Она оказалась едкая, как кислота, так что оставалось только надеяться, что выпитой энергии будет достаточно организму. Теперь, продолжая идти вперед по пустыне, Алексей постоянно сканировал окружающее пространство, пытаясь отыскать источники жизни, и находил. Ночью удалось поймать 7 тварей, напоминающих летучих мышей, но размером больше метра, слепых и с двумя лапками, оканчивающихся лезвием. Защиты, как у ящера, они не имели, поэтому проблем не доставили. Змей просто схватил их всех телекинезом и, удерживая неподвижными, без каких-либо усилий откачал жизненную энергию. Так прошло несколько недель. Несмотря на множество различных экспериментов, новые способности больше не проявлялись, и Алексей просто брел вперед. Единственным прогрессом оказалось улучшение контроля телекинеза и более быстрое поедание жизни всяких существ. Еще заметно вырос уровень энергии. Каждый раз после обеда он и так значительно поднимался, но потом, в течение дня, постепенно падал до кого-то оптимального значения, если, конечно, змей не поддерживал его сильными эмоциями. Подумав, Алексей назвал обычное состояние своей энергии стандартным резервом, а увеличенное с помощью эмоций или поеданий – форсированным. Так вот, именно стандартный резерв постепенно и увеличивался. Но была и одна серьезная проблема, которую пока никак не получалось решить. Эйфория, чувство всемогущества и постоянные попытки симбионта вызывать негативные чувства. Все это уже начинало жутко раздражать. Конечно, змей полностью себя контролировал, при необходимости вызывая или усиливая только те эмоции, что ему нужны, и легко сдерживая или игнорируя эйфорию, но все равно самовольство симбионта и его попытки повлиять на сознание носителя просто выводили из себя. К сожалению, сделать с этим пока ничего не получалось. Один раз удалось наткнуться на странную каменную площадку, заваленную камнями разной величины. Неизвестно, природное ли это было образование или нет, но она помогла лучше понять возможности симбионта. Например, когда Алексей попытался поднять телекинезом огромную глыбу 1,4 м в диаметре, сначала вообще ничего не получилось. и лишь используя сильную ярость, удалось приподнять ее на полметра и продержать так жалких 3 секунды, и то после этого наступила сильная усталость и истощение симбиотической энергии. Как оказалось, все упиралось не только в размер резерва, но и в скорость его заполнения. Некоторые камни Алексей мог держать бесконечно долго, другие часами, минутами и так далее. Причем в режиме форсирования скорость восполнения энергии тоже значительно возрастала. Так потихоньку и тянулись дни за днями, но вот, как-то после очередной охоты, змей вдруг почувствовал нечто странное. Очень далеко, практически на границе его восприятия, ощущалось большое облако энергии. Нежизненной, как всегда, а именно симбиотической. Добравшись до непонятной аномалии, Алексей теперь с интересом смотрел на практически полностью засыпанное песком явно очень древнее сооружение. Что-то вроде обычной египетской пирамиды, только гораздо меньшего размера, но вот стены ее просто пылали от силы. Так и не найдя ничего похожего на вход, он решил с помощью телекинеза раскачать и вытащить один из покосившихся блоков, из которых состояла пирамида. Но стоило только использовать свою силу, как все вокруг затряслось, и часть стены гостеприимно отъехала в сторону, открывая темный туннель. С одной стороны все очень походило на ловушку, и глупо было туда соваться, но с другой, появился первый признак разумной жизни в этом мире, и просто так уйти тоже было еще большей глупостью. Поколебавшись, Алексей все же зашел внутрь, перед этим все-таки вырвав из пирамиды покосившийся блок и заклинив им отъехавший кусок стены. Когда он уже углубился в туннель, сзади раздался скрежет и тут же стих. Проход так и не смог закрыться. Злорадно ухмыльнувшись, змей стал спускаться дальше. Коридор был прямой, расписанный всякими фресками, барельефами, правда, не несущими никакого видимого смысла. Иногда попадались полуразрушенные статуи каких-то существ. Удивительным фактом оказалось то, что тьма теперь больше не являлась помехой. Ночами в этом мире данный факт был не так заметен, так как Алексей думал, что они просто очень светлые, но сейчас, когда нет ни одного источника света, можно уверенно сказать, что еще одна из возможностей симбионта – это способность видеть в темноте. В конце туннеля оказалась большая металлическая дверь, усеянная вкраплениями чего-то напоминающего алмазы. На стенах, рядом с ней, располагались по 4 огромных черных кристалла. Стоило только змею подойти, как за ним опустилась плита, отрезая путь к отступлению, а перед дверью появилась полупрозрачная голограмма человека, закутанного в темный плащ с капюшоном. Жалкий червь, алчущий древних секретов. Перед тобой владыка владык Дартасох. Пройди испытание и может, я позволю тебе войти в одно из хранилищ моего наследия. Докажи, что не только твоя сила, но и твоя суть принадлежит темным путям владык. Докажи, что достоин стать ситхом. Буквально проревев последнее слово, фигура окуталась тьмой и просто невообразимой мощью, отчего содрогнулось все подземелье, а затем неизвестный довольно буднично закончил. Иначе ты умрешь ровно через 4 минуты. Чтобы пройти дальше, ты должен поднять дверь своей силой. Фигура уже исчезла, а змей задумчиво хмыкнул. Если бы все было так просто, ты бы не ставил столько акцентов на суть. Быстро изучив каменный мешок и все фрески со статуэтками, Алексей понял, что единственные предметы, которые выбиваются из общей картины, это большие черные кристаллы и сама дверь. Они даже фанили силой совсем по-другому и явно были закрыты каким-то еле различимым полем. Еще раз хмыкнув, змей разогнал свой камень, с которым так и не расстался, и обрушил его на кристаллы, превращая их в пыль, и только потом направил свою силу на дверь. Ожидаемо дверь не поддалась, а вот пьедесталы, на которых раньше стояли кристаллы, ярко заискрили. Жалкая ловушка, рассчитанная на доверчивых лохов. Ухмыльнувшись, Алексей снова раскрутил вокруг себя камень и, постаравшись максимально укрепить и наполнить его энергией по примеру окружающих стен, обрушил уже на дверь. Преграда оказалась не очень прочной, и уже спустя десяток минут развалилась кучей обломков. А вот укрепление камня принесло свои плоды, и он практически не пострадал. Пройдя чуть вперед, змей привалился к стене. Хотелось безудержно хохотать. Он думал, что попал в ад, а оказалось, что попал в рай, а точнее в далекую галактику, вымышленную вселенную Звездных войн. Теперь, после речи этого, наверное, все же духа древнего ситха, все становилось абсолютно понятно. В своей старой жизни Алексей увлекался многими вещами, и одной из них была фантастика, особенно эпопея «Звездных войн». Он даже профинансировал несколько игр на эту тему. Странное увлечение для злобного властолюбивого старика, но было в этой вселенной что-то заставляющее его вчитываться в книги, просматривать фильмы, играть в игры и даже смотреть глупый мультик по этой теме. О, как же он ненавидел, когда по сюжету побеждали пафосные добренькие идиоты, благодаря всяким роялям, и как радовался, когда победил Палпатин. А вот когда тот по собственной глупости умудрился слить свою империю, после этого змей плевался ну очень долго. И вот теперь он здесь. И даже более того, он владеет силой. Все, о чем он мог только мечтать, теперь открыто перед ним. Сила, могущество, шанс на еще одну жизнь, а возможно даже на бессмертие. А при таких возможностях, его опыте и знаниях снова забраться на вершину и захватить власть, все равно, что расплюнуть. Теперь дело за малым. Змей раздраженно долбанул себя пару раз по лицу. Чертов симбиант, то есть темная сторона силы, воспользовавшись его немного неадекватным состоянием, все-таки подлила масла в огонь и подбила на восторженное самолюбование мнимым всемогуществом. Находился он сейчас, похоже, на Карибане, планете древних ситхов, где теперь остались одни только гробницы и духи старых владык. И это очень хорошо, так как именно здесь можно получить знания, чтобы начать свой путь, развить свою силу и стать настоящим ситхом, а не жалким ничтожеством, которое первый падаван прирежет. Да и выбора пока особого нет. Чтобы выбраться с планеты в обитаемый космос, нужен корабль, а найти его здесь очень непросто. Сюда вроде иногда прилетают мародеры, пытающиеся пограбить могилы, так что в любом случае необходимо будет дождаться и не проморгать появление этих идиотов. Ну а пока нужно закончить то, что начали. Змей не спеша двинулся дальше по коридору. Встретились еще несколько десятков ловушек, но они так фанили энергией, что обойти их мог бы, наверное, и слепой. Конечно, одаренный слепой. Попались даже несколько головоломок, на которые пришлось, матюгаясь, потратить несколько часов. И вот Алексей уперся в очередную дверь. Перед ней стоял давешний ситх и изучающе на него смотрел. «Тебе предлагают власть над галактикой или огромную силу или бессмертие. Что из этого ты выберешь? Я никогда не беру бесплатных подарков. Все, что хочу, я заберу сам. И зачем выбирать, когда можно получить все?» Хороший ответ. Ты слаб, но твоя суть – это суть истинного ситха. Пока ты проходил эти идиотские испытания, я изучал тебя, и хотя темная сторона силы в тебе сильна, ты хорошо контролируешь свой разум. Это главное для будущего владыки. Запомни, не сила ведет нас. Она всего лишь наш инструмент. Идиоты, что наслаждаются темной стороной и позволяют ей превратить себя в безумного мясника, утонувшего в удовольствиях от чужих мучений, недостойный звания ситха. Ситх делает только то, что ему выгодно, но никогда не идет на поводу у силы. Выгодно убить – убей, выгодно уничтожить тысячи миров – уничтожь, но не ради силы, а ради выгоды. А выгодно спасти тысячи миров – хе-хе, спаси. Как твое имя, ситх? Алексей. Отныне ты просто ученик. Я обучу тебя владению мечом и техникам силы, но не всем. Чтобы изучить другие грани знаний, тебе нужно будет найти все хранилища, но истинного могущества ты должен будешь достигнуть уже сам. Я дам тебе лишь основу. Зачем тебе все это? Змей подозрительно посмотрел на древнего ситха. Ты слышал про правила Бейна? Алексей мысленно хмыкнул. Задать такой вопрос фактически неофиту, который, по идее, мало что должен знать про ситхов. Дух явно что-то подозревает и хочет проверить. Можно, конечно, притвориться ничего не знающим лохом. Но, можно и кинуть небольшую наживку, посмотрев, как он отреагирует. Все равно потом, скорее всего, придется раскрыть часть своих знаний о ситхах и природе силы, чтобы прояснить некоторые особенно важные моменты. А отбрехаться, если что, можно, сказав, что нашел пару древних трактатов. Приняв решение, змей процитировал. Должно быть двое ситхов, учитель и ученик, ни больше, ни меньше. Один, чтобы воплощать могущество, другой, чтобы жаждать его. Правильно. Тасох никак не отреагировал на знания ученика и невозмутимо продолжил. Однако, я считаю это правило верным только в отношении учителя и ученика. Но два ситха на всю галактику – это бред. Ты даже не представляешь, насколько деградировало искусство ситхов из-за этого глупого ограничения. Да, множество адептов темной стороны силы плохо уживаются друг с другом, но под властью могущественного владыки их потенциал неописуем. Тех же джедаев много, но их светлая сила пассивна и они фактически не развиваются, а деградируют, тогда как ситхи постоянно жаждут могущества и новых знаний. Поэтому они всегда в развитии. Но и работать с темной стороной, конечно, не в пример опаснее. Так вот, я хочу, чтобы ты возродил темный орден ситхов. В обмен на твои знания, я согласен это сделать, сказал змей, внутренне усмехнувшись. Создать армию одаренных он собирался и так. Отлично. В таком случае начнем. Глава 2. Владыка. Алексей с трудом вынырнул из старых воспоминаний. С того момента, как он оказался в этом мире, прошло уже долгих 10 лет. И все эти годы он, не щадя себя, постигал мастерство ситхов. Тасох оказался отличным учителем. Быстро выяснив предел живучести тела змея и то, что он уже научился поглощать чужую жизненную энергию, старый ситх словно сорвался с цепи. Он гонял своего ученика без малейшей жалости или снисхождения, давая в сутки всего 2 часа на медитацию. О таком понятии как сон пришлось забыть. Его полностью заменила восстановительная медитация, дающая отдых разуму, стабилизирующая все процессы в организме и позволяющая копаться в своем сознании для увеличения контроля темной стороны и минимизации ее воздействия. А о том, что такое отдых и даже обычная еда, змей уже вообще не вспоминал. Собственно, хоть какую-то нормальную пищу в пустыне Карибана бывший миллиардер так и не встретил. Все животные и вода были отравлены темной стороной и есть что-либо рекомендовалось разве что самоубийце. Все силы, ресурсы организма и повреждения приходилось восстанавливать исключительно с помощью поглощения жизненной энергии различных существ. Например, шираков, тех самых тварей, похожих на летучих мышей. Как оказалось, они в изобилии водились в подземных уровнях хранилища. Что особенно интересно, многие животные Карибана умудрялись вообще обходиться без пищи и даже чужой жизненной энергии, выживая тысячелетиями в запечатанных склепах. По словам духа, их полностью питала темная сторона, хотя от свежатинки, к примеру, при встрече с мародерами, они обычно не отказывались. В самом механизме подобного наплевательства на принципы биологии, змей так и не разобрался, учитель же ограничился лекцией на тему могущества силы, из которой стало ясно, что ей плевать на законы природы. Алексей в это не особенно поверил, но выяснить что-то более подробно можно было только с помощью высокотехнологичной лаборатории, а ее, к сожалению, в ближайшее время не предвиделось. Все тренировки по фехтованию проходили только с боевым оружием и нередко заканчивались травмами различной степени тяжести. К счастью, без отрубания себе важных частей тела. Правда, тут Алексей страховал Тасох, не давая нанести себе непоправимое увечье, а вот остальные раны он считал очень полезными, говоря, что боль всегда лучший учитель. Большинство приемов силы старый ситх показывал исключительно на змее, а отрабатывать эти приемы всегда посылал в логово каких-нибудь очередных смертоносных тварей, которые в большом количестве водились вокруг. Но, несмотря на бесчеловечное обучение, при котором учитель фактически постоянно пытался его убить, Алексей не роптал, изо всех сил впитывая малейшие крупицы знаний. И, нужно сказать, полностью одобрял такой метод учебы, скорее похожий на школу выживания. Настоящие, незамутненные знания, силу и мудрость можно получить только ходя по грани, выцарапывая их у жизни, ощущая их смертоносную силу на своей шкуре, а не сидя в уютном классе. Эту простую истину он понял еще давно, будучи всего лишь жалким беспризорником и пытаясь выжить на жестоких улицах Нью-Йорка. Семья эмигрировала в США еще во время революции, а затем все родные, вместе с родителями, умерли в пожаре, когда змею было всего 7 лет. И дальше он выживал и учился быть беспощадным, как к своим врагам, так и к самому себе. Наверное, единственное, что не изменилось за всю долгую жизнь Алексея, это его имя и фамилия, которые, несмотря на все, было решено оставить старые. И то фамилия вскоре превратилась в кличку, может лучше всего передающую суть того, кем постепенно стал маленький мальчик. Старого ситха, кажется, умиляло понимающие отношение юного ученика к его методам. И из-за этого он постоянно поднимал планку, каждый раз наращивая свою физическую силу и скорость во время частых спаррингов на мечах и мощность силы во время силовых поединков. А то, что ученик просто не успевает подтянуть свои показатели и подстроиться под внезапно усложнившуюся тренировку, Тасоха не особенно волновало. И он с большим энтузиазмом начинал гонять Алексея, кромсать мечом, сжигать молниями или ломать его кости телекинезом, явно давая мотивацию вывернуться наизнанку, но стать сильнее и не допустить повторения произошедшего. Еще небольшими моментами отдыха от бесконечной пытки было время, когда Тасох начинал рассказывать какие-то очень важные моменты из истории ситхов или о природе силы, на которых хотел сделать особый акцент. Обычные же лекции он предпочитал читать исключительно во время боя, а точнее избиения Алексея, не забывая при этом потом обязательно устроить экзамен на усвоенный материал. И если ученик что-то забыл или перепутал, тренировки ужесточались вдвое. К счастью, на память змей никогда не жаловался, теперь же она стала вообще близка к абсолютной. Теоретических знаний на разные темы было много, очень много, но самым важным вопросом, которым в первую очередь озаботился Алексей, это вероятность возникновения эффекта маятника силы. На приказ Тасоха уточнить, что ученик имеет в виду, змей рассказал, что в различных источниках говорится, будто сила постоянно стремится к равновесию. И, если адепты темной или светлой стороны становятся слишком намного сильнее своих противников, то сила устраняет перекос, зачастую просто устраивая усилившейся стороне череду неприятностей, обычно с фатальным исходом. Яркими примерами являлись исторические моменты, когда или ситхи практически полностью вырезали джедаев, или возродившиеся джедаи практически полностью вырезали ситхов. Такой вот круговорот в природе. Старый дух сказал, что подобное мнение действительно довольно долго существовало среди некоторых ситхов и джедаев, но потом оно было признано маловероятным бредом. В этой галактике все пропитано силой, и обычная сила, пронизывающая всю природу и большую часть неразумной жизни, нейтральна по своей сути и действительно находится в постоянном равновесии. Но вот сила, что существует в разумных существах, нейтральной не может быть по определению. Даже обычные, неодаренные разумные, постоянно своими действиями или эмоциями изменяют силу внутри себя в сторону темной или светлой. Для них это не столь важно, как для одаренных, и обычно не несет каких-то серьезных последствий, но все равно автоматически делает из них последователей светлой или темной стороны. А если учесть, что в галактике многие триллионы разумных, то становится понятно, что если сила и стремится к равновесию, то именно они его и поддерживают. Даже по закону вероятности половина из них всегда будет в той или иной степени стремиться к тьме, а другая к свету. И, на фоне населения целой галактики, ситхи и джедаи, как бы они ни были сильны, просто не в состоянии пошатнуть равновесие. А противостояние двух орденов это всегда было просто типичной войной религии и борьбой за власть, так как сражаться за полное уничтожение одной из сторон фактически бесполезно. Одаренные будут продолжать рождаться в любом случае, и в любом случае они рано или поздно сделают выбор в пользу одной из сил. А дальше, даже если в мире не останется ничего, например, от знаний джедаев, просто подсуетится какой-нибудь старый дух и обучит нового джедая. Хотя, обычно духи, конечно, не так чтобы часто вмешиваются в дела живых, и существует определенный ряд ограничений на это. Какие это ограничения, Тасох отвечать отказался. Что интересно, еще с самого начала, когда Алексей только ответил на вопрос о правиле Бэйна, между учеником и учителем началась негласная дуэль противостояния разумов. Тасох никогда прямо не спрашивал про прошлое змея или откуда он получил некоторые свои знания, а Алексей в свою очередь не интересовался историей самого духа. Но каждый при этом постоянно пытался вытянуть из другого хотя бы крупицы возможной информации. Реакция на что-либо, оговорки, построение фраз, поведение, мнение о различных событиях и так далее. Все это можно было использовать. И, конечно, вытягивалась не только информация о прошлом. Змей, например, старался вытрясти из Тасоха максимум возможных данных о темной стороне силы, а сделать это можно было только показав некоторые свои знания. Например, о том же равновесии силы и о маятнике силы. Иначе Тасох только ограничился бы какой-нибудь ерундой, которую, по его мнению, нужно знать Алексею и все, а так ему пришлось растолковывать некоторые вещи, которые явно не должны были входить в учебную программу. Даже когда дух отказывался о чем-то говорить, сам отказ – это уже был результат, позволяющий сделать определенные выводы. В свою очередь, пытаясь что-то узнать сверх программы, змей фактически оставлял в качестве наживки часть своих знаний, которые позволяли сделать определенные выводы уже Тасоху. И тот уже сам начинал провоцировать Алексея на получение дополнительных данных, тщательно анализируя его поведение и слова. Так постепенно и продолжалось муче, обучение змея, владение силой, своим телом, мечом, как световым, так и обычным. Световой меч представлял собой удивительную технологию. Мощный энергетический луч вырывался из рукояти, но был ограничен силовым полем и действительно принимал форму меча. Это оружие было практически невесомым, но при этом рубило большинство самых прочных материалов, могло отражать выстрелы из большинства видов энергетического оружия, и лишь другой световой меч или меч из особого металла мог остановить подобный клинок. Однако, Тасох презирал световые мечи и, нужно признать, не без оснований, оказалось, они во многом уступали старым ситхским клинкам из неизвестного материала. Пропитанные собственной силой ситха, такие мечи обладали просто колоссальной мощью. Чем могущественнее хозяин, тем сильнее меч. Он, так же как и световой, мог отражать выстрелы, рубить большинство материалов, но кроме этого, еще и отлично проводил и увеличивал мощность силы хозяина. К сожалению, Тасох отказался поделиться секретом создания подобного оружия, только устроив очередную кучу испытаний для добычи своего в одном из старых склепов. На вопрос, а почему тогда нынешние ситхи и джедаи перешли на световые мечи, старый ситх ответил, что они более универсальны, стандартизированы и просты в обращении, и чтобы пользоваться ими, не нужна большая сила или умение. Например, старым металлическим клинком обычный ученик или просто слабый адепт никогда не сможет отразить выстрел или прорубить многослойную броню. И были случаи, когда при встрече двух противников, один из которых гораздо сильнее, меч более слабого просто ломался. Со световым же мечом, даже полный слабак фактически может творить то же, что и гораздо более сильный адепт. Также световой меч мог сам, при минимальном вмешательстве энергии одаренного, блокировать удар молнии силы. Таким образом, световые клинки являлись костылями для более слабых и учеников, а для более сильных становились скорее обузой. Но, когда всю жизнь учишься обращению с ними, переучиваться потом на другое оружие у большинства уже не было желания. Так постепенно и пришла эра световых мечей. Тем не менее, свой световой меч Алексей тоже получил. Как оружие он теперь был не особенно нужен, но здесь фишка была в кристалле меча. Правильно подобранный под одаренного кристалл начинал резонировать с его силой и таким образом давал довольно приличное увеличение резерва и скорости его восстановления. При этом мечу достаточно было просто висеть на поясе. Арсенал способностей силы тоже значительно пополнился и усилился за время обучения. Способность предчувствовать опасность, а в бою предвидеть удары противника. Абсолютных гарантий она, конечно, не давала, но все равно польза от этого навыка была огромна. А также иногда, правда спонтанно, удавалось даже заглядывать в будущее. Молния силы. Мощная и весьма энергозатратная способность, позволяющая обрушить на врага целый электрический шторм или усилить молнией удар своего оружия. Также можно было сформировать вокруг себя электрический щит. Контроль разума. Существ, не обладающих сильной волей, можно было брать под свой полный контроль или только внушить им что-либо. Большим минусом являлось то, что на время контроля такие существа сильно тупели и лишались инициативы. Да и держать их в подчинении не получалось дольше 2 суток и не больше 20 разумов.